Дама, выслушав Ричарда и придав его словам более веры, чем то было нужно, полное негодование возвратилась вечером к себе, где случайно Филиппелло, вернувшись с своей стороны, занятый другими мыслями, не оказал ей, быть может, такого дружеского приема, с каким обыкновенно он ее встречал. Видя это, она стала подозревать его еще больше прежнего, говоря про себя. «Действительно!» У него в мыслях та дама, с которой завтра он думает найти удовольствие и наслаждение, но этому, наверное, не бывать. С этой мыслью, раздумывая, что она ему скажет, когда пробудет с ним, она провела почти всю ночь. Сказывать ли далее? Когда настал 9 час, Котелло, взяв с собой свою служанку и, не изменяя ни в чем своему намерению, отправилась в те бани, как и указал ей Ричьярдо. Там, найдя ту женщину, она спросила, не приходил ли сюда сегодня Филиппелло. На это женщина, наученная Ричьярдо, сказала, не вы ли дама, которая должна прийти, чтобы поговорить с ним? Котелло ответила, да, я самая. «В таком случае, — сказала женщина, — пожалуйте к нему». Котелло, искавший, чего не желала бы найти, велев отвести себя в комнату, где находился Ричьярдо, вошла туда с покрытой головой и заперла за собой дверь. Ричьярдо, видя, что она вошла, с радостью встал и, приняв ее в свои объятия, тихо сказал, «Добро пожаловать, душа моя». Котелло, чтобы лучше притвориться не тою, чем была, обняла его и поцеловала, и очень обласкала, не произнося ни слова из боязни быть ему узнанной, если заговорит. Комната была очень темна, чем каждый из них был доволен. Даже от долгого пребывания в ней глаза не приглядывались ни к чему. Ричьярдо повел ее на постель, и там, ничего не говоря, дабы голоса нельзя было распознать, они долго оставались к большему удовольствию и утехе одной, чем другой стороны. Но когда Котелло показалось, что настало время выразить затаенное негодование, она, разгоряченная пылким гневом, начала говорить так. «Увы! Как несчастна судьба женщин, и как дурно расточают многие из них свою любовь к мужьям! Вот я, несчастная, уже 8 лет как люблю тебя больше жизни, а ты, как вижу, весь сгораешь и томишься любовью к посторонней женщине, преступный ты злодей! С кем, думаешь, провел ты время?» С тою, которую благодаря лживым ласкам ты так долго обманывал, показывая ей любовь, но будучи влюблен в другую? Я — Котелло, а не жена Ричьярдо, бесстыдный ты изменник. Прислушайся, не узнаешь ли ты мой голос? Ведь это я! Тысячелетием кажется мне время, отделяющее нас от света, чтобы мне можно было пристыдить тебя, как ты того заслуживаешь, грязный ты, подлый пес! Увы, бедный я! Кому в течение стольких лет я питала такую любовь? К этому мерзкому псу, который, полагая, что держит в объятиях другую женщину, оказал мне более ласки и любви в столь короткий срок, проведенный мною с ним, чем во все остальное время, как я ему принадлежала. Ты сегодня был очень силен, поганый ты пес, а дома оказываешься обыкновенно таким вялым и бессильным. Но, хвала Богу, ты обработал свое поле, не чужое, как ты предполагал. Я не удивляюсь, что в эту ночь ты не приближался ко мне. Ты намеревался свалить тяжесть на стороне, и тебе хотелось явиться свежим всадником на поле битвы. Но благодарение Богу и моей предусмотрительности вода все же пошла по течению, как и надлежала». Почему же не отвечаешь, ты преступный человек? Почему не скажешь чего-нибудь? Или ты онемел, слушая меня? Ей-богу, я не знаю, что удерживает меня всадить мои ногти в твои глаза и вырвать их. Ты рассчитывал очень скрытно устроить эту измену, но, слава богу, что знает один, узнает и другой. Тебе это не удалось. Я послала по твоим следам лучших собак, чем ты думал». Ричардо радовался про себя этим словам и, ничего не отвечая, обнимал ее, целовал и расточал ласки пуще прежнего. Поэтому она продолжала речь, говоря: «Да, теперь ты думаешь задобрить меня своими притворными ласками, постылый ты пес, успокоить и утешить меня, но ты ошибаешься. Я никогда не утешусь этим, пока не опозорю тебя в присутствии всех наших родственников и друзей, какие только есть. Ну разве злой ты человек? Я не так же красива, как жена Ричардо Минутолло, не такая же благородная. Отчего ты не отвечаешь, грязный пес?»